Глава 31. Наутро было легче. Разговор с Крисом прошел тяжело, но без скандала, что позволило выдохнуть, осознать, что у меня есть время на решение. У нас есть. И возможность оценить свою жизнь без него. Только сегодня предстояла еще одна неприятная встреча. К ней я готовилась как к битве. Постаралась скрыть макияжем синяки под глазами. Идеально выглядела пиджак, рубашку и юбку. Хотелось, конечно, надеть брюки, но это бы выглядело слабостью. И Фокс не упустил бы такой момент. А он должен понимать, что я его не боюсь, даже если это не так. В штаб-квартире все было по-прежнему. Стражи носились по своим делам, исчезая и появляясь в дверях порталов. Виктор за столиком регистрации пытался выцепить новые сплетни. Необычно было только отношение. Многие приветствовали меня по уставу. Похоже, весть об изменении моего статуса распространилась со скоростью пули, что не очень меня радовало. Думаю, и моих недоброжелателей тоже. Подъем на этаж командования дался нелегко. Казалось, лифт тащится, растягивая моменты ожидания. К кабинету Оливера я подходила взвинченной, но внешне спокойной. Постучала и вошла, не дожидаясь разрешения. И, похоже, зря. Он был не один. Они с Найтвиллом устроили перекур у окна. Мужчины прервали разговор и обратили взгляды ко мне. «Я не вовремя?» — уточнил ровно. «Нет, проходи, садись», — предложил Фокс. «Или присоединишься?» Пожав плечами, я направилась к командующим. Извлекла пачку сигарет и закурила, иронично вздернув бровь в ответ на усмешку Найтвилла. «Наверное, тебя стоит поздравить с повышением?» Затянувшись, он развернулся ко мне. «Надо же, ни слова про мое исчезновение. Неужели мои поиски проходили без огласки? Или Оливер уладил все проблемы? Хотя, без разницы. Я еще не подписала приказ». «Ты довольна, Лэнг?» Мельком взглянув на невозмутимого Оливера, я только улыбнулась. Найтвилл не входил в число моих доброжелателей. Вдруг узнает о моем нежелании работать в синем статусе и устроит проблемы с его снятием. Раз уж прошло повышение, послушаю, что мне за него предложат. Надеюсь, Фокс понимает, что предложить придется что-то весомое. «Понятно». Он потушил сигарету, продолжая смотреть в мои глаза. «Значит, будем видеть тебя чаще на совете». «Не хотелось бы. Мне там очень скучно». «Не тебе одной». Кивнув Фоксу на прощание, он направился на выход. Но мы с Оливером на него не смотрели. Наши взгляды схлестнулись. Воздух будто застыл. Но мы молчали, пока не закрылась дверь за Найтвиллом. «Как отдохнула?» Он неспешно выдохнул струйку дыма. Я молчала. Ведь пришла не болтать, а понять, что делать дальше. Здесь все было проще, чем с Крисом. Никаких душевных метаний, оценки внутреннего состояния. Мне просто хотелось размазать его по стенке. Но с командующими так поступать нельзя, не поймут, даже если в красках продемонстрировать ту сцену. «К делу, значит», — кивнул он. «Статус позволяет тебе взять под начало команду на твое расследование. Или решила отказаться от поисков Шакса?» «Я пока ничего не решила». Совершив последнюю затяжку, я забросила сигарету в пепельницу. «Подготовь приказ о моем отпуске. 2 недель будет достаточно». Фокс чуть опустил голову, отчего тени наползли на его лицо и хрипло рассмеялся. Если и удивился, то не подал вида. 2 недели? Хорошо». «Какой покладистый», — фыркнула Лилит. «Хорошо», — повторила я и побрела в сторону выхода. «Нам больше не о чем разговаривать». «Ты не подписала приказ». Догнали меня его слова. «Не подписала?» Согласилась с очевидным. «Вот и гадай эти 2 недели, что я решу. А пока можно отдохнуть, набраться моральных сил и понять, стоит ли поиски шаг сообщения с Фоксом». «Да, Оливер». Положив ладонь на дверную ручку, я обернулась к командующему. Серые глаза смотрели недобро, но тут же стали непроницаемо равнодушными. Он бесился, хоть и пытался это скрыть. «Со мной так нельзя». Перед ним возник фиолетовый щит. Оливер лишь охнул, когда тот налетел на его грудь, отправляя в недолгий полет до стены. Звук удара пронесся музыкой для слуха. Фокс рухнул на пол, откашливаясь, приподнялся. И усмехнулся, чуть мотнув головой. Хмыкнув в недовольстве, я надавила на ручку и покинула кабинет. «Мне понравилось, надо почаще повторять». Лилит была довольно коротким разговором. «Думаю, Оливер не оценит. Такое он мне спустит лишь раз, понимает, что заслужил». «Он будет ждать ответа», — согласилась Лилит. Даже она знала, что я решу. «А я буду медлить. Нужно отдохнуть». Как бы ни сложился разговор, но он потребовал выдержки и вычерпал львиную долю выделенных на растраты нервов. Пальцы подрагивали, сердце стучало неровно. Я миновала портальную на автомате и направилась в сторону академии. Там царила иная атмосфера. Живая, беспечная. Студенты носились по спортивному полю, мелькали короткие юбки. Их не смущал холод осени. Я и сама не планировала выходить на улицу и мерзла в легком пальто. Но все равно шла вперед на теплую и такую родную энергию Майкла. Он заметил меня сразу, прекратил нарезать круги по полю и побежал в мою сторону. Вернулась. Он остановился в метре от меня. Разгоряченный после бега, с выбившимися из-под шапки влажными волосами. Карие глаза смотрели одновременно радостно и тревожно. Он знал, что в моей жизни случился коллапс, только не был посвящен в детали. Я бы не смогла поделиться ими даже с ним. Пока не поняла. Сделав шаг к Майклу, я прислонилась лбом к его груди. Прикрыла глаза, нутром ощущая его поддержку. «Эй, все хорошо, Натали», — подбодрил он, сжав мои плечи ладонями. «Не очень». Глаза уже обыденно для этих дней защипали слезы. «Мне кажется, я во всем ошиблась, Майк». Эта фраза пылала в сознании, но я ее не произнесла. Иначе бы добавила в свою жизнь еще одну сложность. «Это пока не очень. Потом же наладится». Он аккуратно отстранил меня от себя, чтобы заглянуть в глаза. Майкл хмурился. Его беспокоило то, что он видел. «Да, конечно. Я назначила себе отпуск». «Назначила?» Густые брови приподнялись в саркастическом выражении. «Это когда оставишь начальство перед фактом, а потом шарахаешь его об стенку». Майкл нахмурился еще сильнее. В проблемы с Фоксом он как раз был посвящен. «Наверное, этот способ работает только с тобой». Пошутил он, и с моих губ сорвался нервный смешок. «Мне тебя не хватает», — вспыхнула в голове новая мысль, которая тоже осталась безмолвной. «Лучше не рисковать», — улыбнулась я, отступая от него. «Может, снова соберем наших?» «Хорошая идея». Карие глаза наполнились пониманием, отчего к моим щекам прилила кровь. Некоторые фразы не обязательно произносить, чтобы они были услышаны. По крайней мере, с ним. Но все же правильнее было промолчать. Я ставила жизнь на паузу, уходила на время от всех своих мужчин, в том числе и от Майкла. «Смотри, какая прелесть!» Мия рванула к стойке с белыми платьями бутика, в который мы забежали в шопинговом порыве. Сплошные оборки и бантики вряд ли бы раньше привлекли внимание моей подруги, но от разговора со мной пытались сбежать и бывалые вояки, не то что она. «Вообще не прелесть», — проворчала я, скрестив руки на груди. «Так ты встречаешься с Алланом?» «Натали!» — страдальчески провыла она, обратив ко мне умильный взгляд голубых глаз. «А давай ты сначала пообещаешь не ругать меня». «Зависит от того, как далеко вы зашли». Меня, конечно, очень удивило, что те дружеские посиделки Аллан с Мией покинули в паре. Но они люди свободные, вполне могли провести ночь или даже пару ночей вместе. А вот построение отношений — это уже опаснее. Особенно с моей немного ветреной подругой. Особенно на фоне ее ярких отношений с Магнусом. Аллан рисковал остаться с разбитым сердцем, когда Мия наиграется. И как бы я ее не любила, не могла одобрить подобное. «Ну, Натали!» Она расстроенно надула губы. В такие моменты Мия напоминала ангела. Не настоящего, конечно. Глаза блестели, на щеках в обрамлении светлых прядей пылал румянец. Но я не парень, чтобы на такое вестись. «Просто скажи, как есть», — фыркнула я. «Мы встречаемся», — вздохнула она. «Но я серьезно настроена», — заверила она меня. «Алан очень хороший парень, замечательный друг, и...» «Я могу обидеться!» Ее смех прервал меня на полуслове. «Я буду злиться, если ты его обидишь». «За меня, значит, не переживаешь?» «Я знаю Алана», — закатила глаза. «Он бы не начал ухаживать за моей подругой просто из спортивного интереса». «Он мне правда очень нравится». Мия опустила взгляд в смущении. «Он такой теплый. С ним комфортно, легко. Не нужно думать о прическе и о том, какое на мне белье». «Мия!» — расхохоталась я. «Ну вот, в спешке натянула я разный верх снизом и не стесняюсь». Она смешно наморщила нос, и мы рассмеялись. Обе понимали, что это шутка. Но, задумавшись про себя, я отметила, что с Крисом тоже не переживаю о таких вещах. Мы были в полевой разведке, после нее ничего не страшно. Впрочем, у нас проблемы другого характера. Мой отпуск подходил к концу. За это время я многое успела, на что раньше не хватало времени. И нагулялась с друзьями, нанянчилась с братиком, наверстала проблемы по учебе, навалялась в спа, погоняла на пляж и на фотосессии. Активно бездельничала, как могла. И, само собой, покинула квартиру Криса и вернулась к себе. Правда, вещи не забрала. Сегодня шел уже 8-й день с нашей последней встречи. Да и можно ли так назвать короткий обмен фразами в портальной, где мы столкнулись, прежде чем разбежаться по разным точкам мира? С тех пор мы только изредка переписывались. 2 недели жизни отдельно подтвердили очевидное. Без Криса больно. Чем бы я ни занималась, а мысли всегда возвращаются к нему. «Опять ты улетела!» Мия помахала ладонью перед моим носом. «Ну, раз ты теперь знаешь, хочешь, расскажу, какой Алан в постели?» «Нет!» Я шарахнулась от подруги, и они с Лилит громко расхохотались. Виски заломила, и демоница поумерила свой пыл. Телефон в сумке запеликал. Я чересчур спешно извлекла его, но это было лишь уведомление на электронную почту. «Он все не пишет?» Голос Мии наполнился участием. «Второй день уже. Может, на задании?» Эти 2 недели я честно не появлялась на работе, но уже порывалась врубить свои повышенные доступы, чтобы выяснить, где пропадает мой почти бывший нынешний. «Или выбрал хорошую тактику». Подойдя ближе, Мия повисла на моем плече. «Работает же. Ты ждешь его сообщений?» «Потому что волнуюсь. Думаю, что он на задании», — пробурчала я. «Лучше займи голову чем-нибудь полезным». Она широко улыбнулась. «Сейчас купим новые платья и пойдем пить коктейли». «Не рано?» Я сверилась со временем на наручных часах. 3 вечера. В принципе, кто мне запретит веселиться? Только я сама. «У тебя же последние дни отпуска. Нужно отрываться на полную катушку. Давай сегодня в клуб». Она мне заговорщицки подмигнула. «Почему бы и нет?» — легко согласилась я. Как и планировали, мы закупились новой одежкой, немного посидели в кафе, где разогрелись коктейлями, а потом отправились к Мие, чтобы переодеться и подготовиться к веселому вечеру. Но моя беспокойная жизнь решила напомнить о себе. Я старательно выводила стрелки на глазах, сидя перед зеркалом, когда вновь ожил мой телефон. Снова звонил не Крис. «Натан», — вспомнила своей напарнице. «Привет!» — радостно воскликнула я в трубку, только ответ был не таким жизнерадостным. «Вы оба идиоты! 2 барана!» — заявил он свирепо, отчего я моментально растерялась. «Что случилось?» «Он тебе не сказал, да?» «Ты про Криса?» — уточнила я, взглянув на кружащую перед зеркалом Мию. Улыбка на ее губах моментально потухла. Становилось ясным, что мне звонили не с самыми хорошими новостями. «А про кого еще?» — раздраженно отозвался Натан. «Крис в госпитале с дыркой в боку. А никто даже не в курсе. Мне на планерке сообщили». «В каком смысле? Конкретнее?» Я быстро поднялась с банкетки и направилась к своей сумке. «Возвращаемся к тому, с чего начали. Вы 2 идиота!» Заключил он и сбросил вызов. А я сразу же набрала номер Криса. Немного послушала длинные гудки и следом позвонила Джесси. «Натали, я ухожу на срочную операцию», — сразу сообщил он. «Что-то важное?» «По поводу Эшфорда, он в госпитале?» «Да, вчера поступил. А ты не знала? Я еще удивился, что ты не появилась». «Что с ним?» «Уже ничего опасного». Успокоил он меня с беспокойством в голосе. «Дня через два выпишем». «В какой он палате?» Выдохнула я расстроенно, посмотрев на подошедшую Мию. Поход в клуб отменялся. Вместо него предстояло навестить одного больного и настучать ему по голове за молчание. Через 10 минут я уже влетела в двери госпиталя. Джесси спешил на операцию, потому ничего толком не объяснил. Я оставалась в неведении. Относительном. Мне хоть стало известно, почему Крис не писал эти дни. Хотя нет, неизвестно. Он мог бросить весточку. Мы ведь не чужие люди. Но он установил режим радиомолчания. И это злило. Потому в его палату я ворвалась разъяренной фурией. Правда, злость сразу утихла и накатило чувство вины. Крис вздрогнул от удара двери о стену и приподнялся на кровати, выныривая из сна. Его лицо исказилось гримасой боли, он прижал ладонь к боку. Сквозь белую футболку просвечивали слои зеленого и пелового бинта. «Прости». Я уже спокойно закрыла за собой дверь, отсекая помещение от света коридорных ламп. Комната вновь погрузилась в полумрак, рассеиваемый лишь тусклым светильником у входа. На штаб-квартиру давно опустилась ночь, в госпитале объявили отбой. И только твердолобой печатнице не было дела до установленных правил. «Что ты здесь делаешь?» Он осторожно откинулся спиной на кровать. «Издеваешься? Почему ты мне не написал?» Подхватив стул, я направилась к его койке. Не хотел беспокоить. Он обратил ко мне усталый взгляд. Крис давно не стригся, челка спадала на лоб, лезла в глаза, на подбородке темнела щетина. Похоже, он не подходил к бритвенному станку дней 5, не меньше. Я присела рядом, совсем близко. А потом, тяжело вздохнув, потянулась к нему и отбросила отросшие пряди со лба. «Так лучше», — пробурчала я. «Ты мог хотя бы написать, попросить Джесси со мной связаться и...» «Я боялся услышать, что ты не придешь», — внезапно признался он. Его слова взметнулись волной ошеломления и осели тянущей болью в груди. Я затихла в замешательстве. «Тебе повезло, что лежачих не бьют», — пригрозила ему, только слова прозвучали тускло, а он рассмеялся, как мне показалось, с облегчением. «Что случилось?» Протянув ко мне руку, он сжал мои пальцы своими. Совсем слабо, будто в желании прикоснуться. По телу побежала дрожь. Я скучала по нему. И он тоже скучал по мне. Крис не пытался скрыть свои эмоции, это читалось во взгляде. Не только в его, но и в моем. Я была не в том состоянии, чтобы сохранять невозмутимость. Слишком переволновалась, ведь чувствовала, что что-то не так, но ничего не делала. Жизненная пауза слишком затянулась. «Я думал, поговорю с тобой об этом после выписки». Его слова мгновенно вызвали напряжение. На меня напали вчера вечером по дороге к административному зданию. Мне кажется... Нет, я уверен, это был Шакс. Нутро прошило ледяной волной ужаса от осознания, как близко подобралась смерть к Крису. А я пребывала в неведении. Веселилась с друзьями, пока он боролся за жизнь. «Шакс?» — голос охрип от волнения. «Почему ты так решил?» «Он говорил о тебе. После того, как воткнул в меня кинжал». Глаза Криса блеснули сталью. Мои ладони задрожали, и он крепче их сжал. «Как? Что произошло?» «Я убил его, Натали. Шакса больше нет в штаб-квартире».